Когда он ушел в отставку в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника. Там я родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы, тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был взят в плен французами и при возвращении из плена женился. А затем он служил в артиллерии, в горном институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработке. Я православный. До времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть еще одна сестра, Екатерина. Была еще одна сестра, Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя, Екатерина, замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как уехал из России. Свое образование начал в 6-й Петроградской классической гимназии, где я пробыл до 3-го класса. Затем в 1888, в скобках 86-м, знак вопроса, году, я поступил в морской корпус. 12 лет, и окончил свое воспитание в морском корпусе в 1894 году. В морской корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем. Шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь своим товарищем, с которым поступил в корпус. И из корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикарда. Мне тогда было 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для 5 и 6 выходящих, и они получали по старшинству. По окончании корпуса я начал свою службу. При выходе из корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж. Пробыл я там несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на то, что закончен тогда постройкой и готовящимся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на клипер-крейсер в качестве вахтенного начальника в конце 1996 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1898 года, когда этот клипер вернулся в Кронштадт. Это было мое первое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая — на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим я в свободное время. Писал списки, изучал южнополярные страны. У меня была мечта найти Южный полюс, но я так не попал в плавание на Южном океане. Председатель. Иначе говоря, мирились ли вы с существованием монархии? Являлись ли вы сторонником ее сохранения? Или японская война и революция 1905-1906 годов внесли изменения в ваши политические взгляды? Адмирал. Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимается. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в внесении службы, так как эта присяга этого требовала. Я относился к монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменении строя. Я был занят тем, чем занимался. Как военный я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы. Алексеевский. Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией, и в частности с семьей бывшего императора, события последних лет перед революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали и вас эти настроения, и в какой степени? Адмирал, насколько мы получали эти сведения, и в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плавал на Уссурийце, верно это или нет, прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в Шхеры, и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение, что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали и получали такие известия, но на самом деле и этого не было, и никого из нас не звали, и никого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров. Деники. Мы как будто бы остановились на том, как сложились ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени, с 1906 по 1917 год, ко времени революции, происходили ли изменения ваших политических воззрений и принимали ли вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?